Потом они вновь становились единой линией, подобно огромной змее, лишь иногда показывающей голову, направляемую на каре неутомимым Мурадом. И вдруг батареи укреплений поменяли артиллеристов. Мамилюки слышали гром своих собственных пушек и видели, что их расстреливают их же ядрами. Их флотилия загорелась и взорвалась. В то время, когда Мурад скребся ногтями и зубами о наши каре, три атакующие колонны захватили укрепление, и Мормон, командовавший равниной, уже громил с высот Эмбабы мамилюков, рвавшихся на нас. Тогда Бонапарт дал знак к последнему маневру, и все было кончено. Каре открылись, развернулись, соединились и спаялись, как кольца цепи. Мурад и его мамилюки оказались защемленными между собственными укреплениями и рядами французов. Мурад увидел, что баталия проиграна. Он собрал всех оставшихся у него людей и сквозь двойную линию огня, пригнув голову, кинулся в отверстие, оставленное Дезе между его дивизионом и Нилом. Шквалом он пронесся под последним огнем наших солдат, углубился в Гизу и секундой позже показался над ней, отступая в глубину Египта с двумя или тремя сотнями всадников, остатками своего могущества. Он оставил на поле битвы 3000 человек, 40 пушек, 40 груженных верблюдов, палатки, лошадей, рабов. Равнина была покрыта золотом, кашемиром и шелком. Солдаты-победители захватили огромную добычу. Все мамилюки были покрыты своими лучшими доспехами и носили с собой все, что имели из драгоценностей, золота и денег. Тем же вечером Бонапарт лег спать в Гизе, а через день вошел в Каир воротами победы. Но, достигнув Каира, Бонапарт уже мечтает не только о колонизации страны, которую только что захватил, но и о завоевании Индии через Евфрат. Он составляет для директории записку, где требует подкрепления, оружия, транспорт, хирургов, фармацевтов, медиков, строителей, виноторговцев, артистов, садовников, продавцов кукол для народа и 50 француженок. Он посылает Типу Саибу курьера с предложением союза против англичан. Затем, убаюканный двойной надеждой, пускается в погоню за Ибрагимом, самым влиятельным из беев после Мурада, и опрокидывает его в Сахеле. И вот когда он принимает поздравления с этой победой, посланник приносит ему новость о полной потере его флота. Нельсон раздавил Брюэя. Флот исчез, будто в кораблекрушении. Никаких связей с Францией, никакой надежды завоевать Индию. Нужно было или остаться в Египте, или выйти оттуда славнее древних. Бонапарт возвращается в Каир, празднует Рождество Магомета и годовщину республики. Посреди этих праздников Каир восстает, и в то время, когда Бонапарт бомбит город с вершины Макатама, Бог приходит ему на помощь и посылает грозу. Все утихает за 4 дня. Бонапарт отправляется в Суэц. Он хочет увидеть Красное море и ступить в Азию в возрасте Александра. Теперь его взгляд обратился к Сирии. Эпоха высадки в Египет прошла и не вернется до следующего июля. Но следует опасаться экспедиции через Газу и Эль-Ариш, так как Джазар-Паша, по прозвищу Мясник, только что захватил этот город. Нужно было уничтожить его авангард, опрокинуть укрепления Яффы, Газы и Акры, опустошить страну, уничтожив все источники, чтобы сделать невозможным проход армии через пустыню. Вот и весь план. Но возможно, что он скрывает идею какой-нибудь новой гигантской экспедиции. Эти замыслы всегда сохранялись в глубине сознания Бонапарта. Посмотрим. Он отправляется во главе 10 000 человек, разделяет инфантерию на 4 части. Ими командуют Бон, Клебер, Лан, Ренье. Кавалерию отдает Мюрату, артиллерию — Дамартену, инженерные войска — Кафарелии Дюфальга. Эль-Ариш атакован и взят 1-го Вантоза, 7-го без сопротивления оккупирована Газа, 17-го — Яффа, взятая приступом, видит, как ее 5-тысячный гарнизон предают мечу. Дальше дорога продолжается триумфально. Подступают к Сен-Жан-Дакр. 30-го того же месяца открыта брешь, И здесь начинаются неудачи. Командует на этом месте француз, старый товарищ Наполеона. Вместе они экзаменовались в военной школе и в один и тот же день были направлены к своим частям. Приверженец роялистской партии Филиппо устроил побег Сиднея Смита из Тампля, последовал за ним в Англию, а затем явился в Сирию. Столкновение с его инженерным расчетом было гораздо ощутимее для Бонапарта, чем с укреплениями Акры. С первого взгляда было видно, что оборона построена человеком незаурядным. Обычная осада была невозможной, нужно штурмовать город. Три атаки, одна за другой, не дали никаких результатов. Во время одного из приступов бомба падает у ног Бонапарта. Два гренадера бросаются на него, укрыв его между собой. Поднимают руки, чтобы защитить его голову, закрыть со всех сторон. Бомба взрывается, и будто чудом осколки щадят эту преданность. Никто даже не ранен. Один из этих гренадеров звался Доминиль. Он станет генералом в 1809 году. Потеряет ногу в Москве в 1812 и будет командовать защитой Винсена в 1814. Тем временем помощь со всех сторон стекалась к Джезару. Сирийские паши объединили свои силы и шли на Акру. Сидней Смит прибывает с английским флотом. Наконец, чума, этот союзник, более ужасный, чем все остальные, приходит на помощь сирийскому палачу. Но сначала нужно освободиться от армии Дамаска. Бонапарт, вместо того, чтобы ожидать ее, отступить при ее приближении, идет навстречу, сталкивается с ней и рассеивает по равнине у горы Тобор. Потом возвращается, чтобы предпринять еще 5 атак, бесполезных, как и предыдущие. Сен-Жан-Дакр стал для него проклятым городом, препятствием непреодолимым. Каждый удивится, с чего это он так упорствует во взятии этой развалюхи. Зачем он ежедневно рискует жизнью, теряет там лучших офицеров и своих самых храбрых солдат. Каждый укорял его за это остервенение, казавшееся бесцельным. Однако цель — вот она. Он объясняет ее сам, после одного из бесплодных приступов, когда был ранен Дюрон, потому как испытывал необходимость в том, чтобы великие сердца, подобные ему, знали, что он не играет в безумные игры. «Да», — говорил он, — «я вижу, что эта презренная лачуга стоила мне многих жизней и отняла массу времени, но дела зашли слишком далеко, чтобы не предпринять новую попытку. Если я выиграю, я найду в городе сокровища паши и вооружение для 300 тысяч человек. Я подниму и вооружу Сирию, униженную жестокостью Джезара. Я знаю, при каждом приступе население молит Бога о его падении. Я пойду на Дамаск и Алеп. Продвигаясь вглубь страны, я буду увеличивать мою армию всеми недовольными. Я объявлю народу об уничтожении рабства и тиранического правления пашей. Я пойду в Константинополь с вооруженными массами, свергну Турецкую империю и заложу на Востоке новую Великую империю, а она утвердит мое имя в потомстве. И я вернусь в Париж через Андринополь и Вену, уничтожив австрийский дом». Потом, вздохнув, он продолжал. «Если я не преуспею в последней атаке, я тотчас уезжаю, время торопит. Я и так прибуду в Каир не раньше середины июня. Сейчас ветры благоприятны, чтобы двинуться с севера в Египет. Константинополь отправит войска в Александрию и Розетту. Нужно, чтобы я был там. Когда армия доберется туда по суше, мне нечего ее бояться в этом году. Я прикажу уничтожить все до входа в пустыню. Я сделаю невозможным проход армии еще на 2 года. Невозможно жить посреди руин». Именно последнее решение он вынужден был принять. Армия отступает к Яффе. Там Бонапарт посещает чумной госпиталь. Позже это станет сюжетом лучшей картины художника Гро. Все, что может быть увезено, эвакуировано морем на Дамьет и сушей в Газу и Эль-Ариш. Остаются 60 обреченных, но и они через час падут от руки турок. Та же необходимость в бронзовом сердце, заставившая некогда перерезать гарнизон Яффы, вновь подает свой голос. Аптекарь Бонапарта приказывает раздавать, говорили, микстуру умирающим. Вместо пыток, заготовленных турками, они испытают лишь сладкую агонию. Наконец, 26-го префиаля, после долгого и тяжелого марша, армия возвращается в Каир. И вовремя. Мурад-бей, ускользнув от Дезе, угрожает Нижнему Египту. Второй раз он настигает французов у подножия пирамид. Бонапарт приказывает приготовиться к битве. На этот раз он занимает позицию мамелюков спиной к реке. Но на следующее утро Мурад-бей исчезает. Бонапарт удивлен, но в тот же день все выясняется. Флот, о котором он говорил, подошел к Абу-Кирку в то время, как он и предрекал. Мурад окольными путями отправился на соединение с лагерем турок. Прибыв, он находит пашу преисполненным честолюбивых надежд. Когда он появился, французские разъезды, слишком слабые, чтобы вступить с ними в бой, отступили для переформирования. «Смотри», — говорит Мустафа-паша бею мамелюков, — «как все боятся этих французов! Ты не можешь выдержать их присутствие! Показываюсь я, и вот они бегут передо мной!» «Паша», — ответил Мурад-бей, — «хвала пророку, что французам выгодно отступить, потому что если они вернутся, ты исчезнешь перед ними, как пыль перед северным ветром». Он пророчествовал, этот сын пустыни. Через несколько дней Бонапарт пришел. После 3 часов схватки турки, смятые, спасаются бегством. Мустафа-паша протягивает окровавленной рукой свою саблю Мюрату. 200 человек сдаются вместе с ним. 2000 остаются на поле битвы. 10 000 утоплено. 20 пушек, палатки, скарб попадают в наши руки. Форт Абу-Кирк снова взят. Мамелюки отброшены в пустыню, англичане и турки ищут прибежище на своих судах. Бонапарт отправляет парламентера на адмиральское судно. Он должен был договориться об отправке пленных из-за невозможности их хранять и бесполезности расстрела, подобного тому, что произошел в Яффе. В обмен адмирал отправляет Бонапарту вино, фрукты и франкфуртскую газету за 11 июня 1799 года. С июня 1798 года, то есть более года, Бонапарт не имел новостей из Франции. Он бросает взгляд на газету, быстро пробегает ее и вскрикивает: «Мои предчувствия меня не обманули! Италия потеряна! Мне необходимо ехать!» Действительно, французы пришли к тому положению, какого он им и желал. Достаточно несчастному, чтобы видеть в нем не честолюбца, но спасителя. Является вызванный им тотчас же Гантом. Бонапарт приказывает ему приготовить 2 фрегата — Мюйрон и Карев, и 2 маленьких судна — Реванш и Фортюн, с запасом продовольствия на 2 месяца для 400-500 человек. 22 августа он пишет армии: «Новости из Европы заставляют меня отправиться во Францию. Я оставляю командование генералу Клеберу. Армия вскоре услышит обо мне. Я не могу сказать большего. Мне тяжело покидать солдат, к которым я наиболее привязан. Но это ненадолго. Генерал, которого я оставляю, пользуется доверием армии и моим». На следующий день он поднимается на Мюйрон. Гантом хочет выйти в открытое море. Бонапарт возражает. «Я хочу, — говорит он, — чтобы вы, насколько это возможно, следовали вдоль берегов Африки. Вы будете держаться этого пути до юга Сардинии. У меня лишь горстка храбрецов и совсем мало артиллерии. Если англичане появятся, я спрыгну на песок, сушей доберусь до Арана, Туниса или другого порта, а там я найду средства переправиться». На протяжении 21 дня западные и северо-западные ветры отбрасывали Бонапарта к порту, откуда он отплыл. Наконец, чувствуются первые порывы восточного ветра. Гантом поднимает все паруса. Вскоре они проплывут мимо того места, где некогда был Карфаген, обогнут Сардинию с запада и 1 октября войдут в порт Аяча. Там турецкие деньги меняют на 17 тысяч франков, все, что Бонапарт вывез из Египта. И 7 числа того же месяца покидают Корсику и отплывают во Францию, до которой не более 70 лье. 8-го вечером замечают эскадру из 14 судов. Гантом предлагает повернуться другим бортом и возвратиться на Корсику. «Нет!» — властно выкрикивает Бонапарт. «Поставить все паруса! На северо-запад! На северо-запад! Вперед!» Вся ночь проходит в волнениях. Бонапарт не покидает палубу. Он приказывает приготовить большую шлюпку и отрядить к ней 12 матросов. Дает указание секретарю отобрать самые важные бумаги и выбирает 20 человек для высадки на берег Корсики. Но настает день, и все предосторожности становятся ненужными. Все ужасы рассеиваются. Флот разворачивает паруса на северо-восток. 9 октября на рассвете показывается Фрежюс. Входят на рейд. Тотчас разносится слух, что на одном из фрегатов Бонапарт. Морская гладь разрезается суденышками. Все санитарные нормы, которые собирался нарушить Бонапарт, совершенно забыты толпой, сколько бы ей ни указывали на грозящую опасность. «Нам больше нравится чума», — отвечали они, — «чем австрийцы». Это был праздник и триумф. Наконец, после проявленного энтузиазма, восхвалений, всеобщего бреда, Цезарь ставит ногу на землю, где нет больше Брута. 6 недель спустя у Франции нет больше директоров. Есть 3 консула, и среди них есть только один, по словам Сьейса, кто все знает, кто все делает, кто может все. Мы подошли к 18-му Брюмера.